Руководитель СССР не ответил ничего. Отложив в сторону уже потухшую трубку, он добыл из пачки папиросу и тут же прикурил ее. Да, его при этом можно было понять. Не каждый день ему сообщали, что реальная сила его нынешнего любимого детища, авиации, оказывается раза в 4 ниже, нежели ему докладывали о том очень большие начальники все последние годы. Или даже не докладывали, а просто врали, глядя в глаза. Тогда как вот таких врунов Сталин не переносил на дух, вычеркивая их раз и навсегда из списков тех, кому в будущем светило повышение, что в звании, что в должности. Помнится, товарищ Калиновский, ваш фактический наставник на заре вашего становления инженером-танкостроителем, тоже был инспектором бронесил РК. Мы подумаем над вашей просьбой и сообщим о принятом решении, задумчиво глядя в сторону окна, бросил в пространство глава Советского Союза, заодно давая понять, что аудиенция окончена. Один вид, воздушный истребитель танков, наименование самолета конструкции Поликарпова, создаваемого для атак наземных целей. Глава 19. Порядок в танковых войсках. Александр, можно сказать, ехал с комфортом. Пусть отнюдь не в тишине из-за непрекращающегося поскрипывания промерзших насквозь резиновых бандажей опорных катков и лязганья гусениц боевой машины, а также из-за натужного рычания работающего на малых оборотах мощного дизельного двигателя, но, по сравнению со всеми остальными, с комфортом. Недаром, пользуясь служебным положением, забрал или, скорее, отжал себе во временное пользование весьма редкую в войсках машину передовых артиллерийских наблюдателей, выполненную на шасси Т-34, так называемый танк наблюдения Т-34 ТН-1. Ведь за такой толстой броней, да еще имея под боком масляный обогреватель, встроенный в систему циркуляции масла основного двигателя, он находился в поистине королевских условиях, о которых мерзнущим в открытых кузовах красноармейцам и краскомам, что двигались в одной с ним колонне, приходилось исключительно мечтать. Хотя, тем военнослужащим стрелковых дивизий, кто прошли данной дорогой прежде них, вполне можно было завидовать всем, кто ныне передвигался в новейших бронетранспортерах или же блиндированных грузовиках. Они-то тут с боями прокладывали себе путь, передвигаясь вперед на обычных грузовиках, а то и вовсе пешим ходом, отчего финские пули, авиабомбы и снаряды смогли собрать изрядный кровавый урожай почти на всем протяжении расчищенной трассы. Высунувшись из теплого нутра в люк, навстречу морозному зимнему лесному воздуху, Геркан проводил взглядом спихнутые тут и там на обочину побитые пулями или вовсе сгоревшие грузовые ЗИСы и ГАСы, а также пару развороченных, либо мощными фугасами, либо авиабомбами Т-26Е, что до сих пор являлись самыми массовыми танками ВРК. Пусть те же Т-34 производили вот уже как 4 года, причем разом на двух огромных заводах, их до сих пор в войсках имелось чуть более 7000 штук, тогда как старичков Т-26 насчитывалось свыше 16000. Но даже так подобной техники катастрофически недоставало. Сказалось некогда принятое решение иметь при каждой стрелковой дивизии по танковому полку. Вот только, когда его принимали, Красная армия располагала чуть более чем полусотни тех самых дивизий, а ныне счет уже перевалил за 136, и это не считая чисто танковых с мотострелковыми. Одно время техники банально перестало хватать на всех нуждающихся. Не особо помогло даже сокращение количества танков во взводе до 4 штук, а в полку до 125 единиц. В только-только развертываемых подразделениях на некоторое время даже стали ставить в строй учебные Т-27, и хорошо, что дело не дошло до совсем уж древних Т-18, сотня-полторы которых все еще поддерживались каким-то чудом на ходу. Воздух неожиданно громко разнеслось над зажатой с обеих сторон древесными исполинами лесной дорогой, и нашедшие впереди установки ПВО мгновенно пришли в движение спаренные 14,5 мм пулеметы. А сам Геркан, не будь дураком, тут же нырнул обратно, под защиту толстой брони, не забыв при этом задраить за собой люк, ведь полюбопытствовать он мог бы и потом, а подставлять свою голову под какую-нибудь шальную пулю или же осколок бомбы, не собирался совершенно. Дых-дых-дых-дых-дых-дых, глухо, из-за гасящей внешние звуки толстой брони, послышался говорок с Пу-2-2, захлебывающийся в лае своих двух стволов. Увы, пока такого вооружения поступило в войска преступно мало. Хоть как-то обеспечить подобным зенитным прикрытием смогли лишь батальоны танковых дивизий, да и то еще не все и не в полной мере. У многих в полковых пулеметных ротах ПВО вместо полудюжины таких спорок имелись на вооружении лишь установки М4, представлявшие собой счетверенные Максимы на зенитном станке, которые уж точно не являлись должной заменой СПУ-2, но ничего другого просто не существовало. Промышленность банально не поспевала закрывать все нужды разросшейся аж до 4 миллионов человек Красной Армии, да и флот их требовал себе в огромных количествах для вооружения вообще всех кораблей, начиная от небольших торпедных катеров и заканчивая линейными кораблями. Бум, бум, бум. Долетели спустя полминуты три опять же приглушенных звуков взрывов авиационных бомб. Пусть финские войска на Карельском перешейке в основной своей массе и отступили от государственной границы вплоть до начала их главной оборонительной линии, что разведывательно-диверсионные подразделения, что авиация, нет-нет, да беспокоили ближние тылы советских войск, нанося быстрые, точечные и неприятные удары. Остановить советскую военную машину они, конечно, не могли, но неприятности разной степени тяжести, естественно, доставляли. Похоже, кого-то сбили, товарищ генерал-майор танковых войск, оторвавшись от собственных наблюдательных приборов, обратился к Александру командир машины. Вон как зенитчики руками машут, и шапки вверх подкидывают. И это на таком-то холоде. Нет, точно сбили. Сбили, товарищи, вновь высунувшись из теплого нутра своего бронированного транспорта, криком поинтересовался Александр, обращаясь к находящимся метрах в 10 впереди зенитчикам. Те тормознули первыми, и потому дольше продолжавший движение вперед танк наблюдения приблизился к их полугусеничному транспортеру непозволительно близко. Зато именно это позволило Краскому задать интересовавший его вопрос. «Сбили, не мы, истребители», указывая руками в небо куда-то за спиной Геркана, пояснили в разнобой все три участвовавшие в работе зенитки бойца. И точно, стоило только Александру развернуться на 180 градусов, как он разглядел средь редких белых облаков хорошо заметный тянущийся к земле дымный след, а после где-то за ближайшим облаком внезапно ярко сверкнула вспышка взрыва, и вниз посыпались еще чьи-то чадящие обломки. Как много позже выяснилось, это отличился старший лейтенант Александр Иванович Покрышкин, командир эскадрильи, который назначили прикрывать сверху продвижение одного из батальонов тяжелых танков и заодно одного неугомонного инспектора автобронетанковых сил РККА. А сбил он в тот погожий морозный денек два палубных пикирующих бомбардировщика «Брюстер» СБН, и еще одного записал себе в победы его ведомый. США в середине 1942 года без каких-либо сожалений продали финнам все 30 построенных машин этого типа, что устарели, еще только находясь в цехах сборочного завода, а вместе с ними сбагрили из наличия флота и 151 также устаревший палубный истребитель «Брюстер» F-2А, свой аналог некогда заказанных финнами «Брюстер» B-239. Вот их, наряду с английскими «Харрикинами», в основном и записывали на свой счет пилоты советских Як-1 и 21 и Лак-5 на протяжении всей не сильно затянувшейся войны. Впрочем, делали они это отнюдь нелегко и совсем непросто. Те тоже больно огрызались, записывая себе одну победу за другой над красными. Сказалась порочная практика с приписыванием летных часов, и потому даже много лучшие по своим техническим характеристикам советские машины отнюдь не гарантировали своему не сильно опытному пилоту победу в воздушном бою. Да, война с Финляндией таки началась, и началась вновь зимой, только на сей раз в конце ноября 1942 года, то есть на 3 года позже. Почти 5 лет переговоров между Москвой и Хельсинки, сперва о военной взаимопомощи в случае нападения третьей стороны, а после об обмене территориями, оказались потрачены впустую. А потому, раз уж дипломатия оказалась совершенно бессильна, настал черед заговорить пушкам. При том, что так-то пожелания правительства СССР, если смотреть беспристрастно, являлись очень скромными, даже не умеренными, а именно что скромными. Никто не требовал, к примеру, вернуть в состав РСФСР все те территории, что некогда Финляндии не принадлежали вовсе, а были к ней присоединены уже в рамках Российской империи, и на которые, говоря по чести, у Финляндии, именно как у независимого государства, вовсе не имелось никаких исторических прав. Впрочем, население там преобладало карело-финской группы народов, что, по всей видимости, и заставляло совсем недавно получивших независимость финнов полагать данные земли исконно своими. Но правительству Советского Союза в первую очередь требовалось проявлять заботу о безопасности Ленинграда, колыбели революции одного из крупнейших промышленных центров страны. Уж больно близко к нему находилась граница, практически на расстоянии вытянутой руки. Во всяком случае, Современные орудия корпусной артиллерии уже вполне могли бы добить до окраин бывшей царской столицы, стреляя с сопредельной территории. В общем, как это случалось всегда и всюду, у каждой из сторон имелась своя правда, и потому никто не желал уступать. Плюс очень уж сильно на финнов давили из Лондона и Вашингтона в плане необходимости развязывания войны с Советским Союзом. Видать, полагали, что немцы не преминут возможности вмешаться в конфликт на стороне скандинавов. Но просчитались. Немцы, по завершении польской кампании, передохнули всего-то 2 месяца, да ринулись ранней осенью захватывать тех соседей, что были помельче. Голландию, Бельгию, Данию, Норвегию. И потому им стало, мягко говоря, вовсе не до событий на востоке своих новых границ. Каковой ситуацией воспользовались в Кремле. Тем более, что вездесущий Харон подкинул в конце лета примерные данные по вооруженным силам и ряду укреплений финнов. Ух, как тогда забегали в генштабе РККА, чьи первоначальные данные о численности финской армии оказались занижены аж в 1/4 от того, что предоставили им с самого верха, как достоверную разведывательную информацию. Ведь совершенно внезапно выяснилось, что силами одного лишь Ленинградского военного округа с таким противником не сладить. Более того, даже можно проиграть. А уж как взвыли, когда прочитали в том же донесении, что враг собирается действовать исключительно партизанскими методами, громя на многочисленных лесных дорогах запертые с помощью завалов и минных постановок колонны советских войск. Ведь собственное, советское, партизанское дело оказалось полностью выкорчевано и уничтожено еще в 1936-1938 годах, вместе с большей частью имевшихся специалистов. Специалистов, как по осуществлению подобных операций, так и по противодействию им. Да, верхушка СССР ну очень сильно опасалась, что кто-то примется активно партизанить внутри страны, отчего и пустила под нож тех, кого сама же до того растила аж целое десятилетие. Плюс, нагрянувшие в дивизии срочные проверки выявили катастрофическую нехватку зимнего обмундирования. Некоторые части были обеспечены им лишь на 15% от нормы, а специальной зимней оружейной смазки не оказалось практически ни у кого. Разве что с продовольствием все было приемлемо. Вот только воевать зимой, имея в достатке лишь одну еду, уж точно не представлялось возможным. И полетели донесения в Москву, порою вместе с головами всех виновных, да и невиновных тоже, так сказать, до кучи. Но, то все было делом прошлого, а ныне инспекторов бронетанковых сил РККА, Александр Марицеевич Геркан, продвигался к первой оборонительной линии огромного укрепрайона, протянувшегося в длину на добрых 140 километров, и простершегося в глубину на 90 километров, к той самой ставшей пока только для него печально знаменитой линии Маннергейма. И в этот раз Александр рассчитывал, что оказанное им влияние на развитие вооруженных сил РККА даст заметный положительный эффект в плане прогрызания советскими войсками проходов в представшем перед ними крепком орешке. Потому, кстати, войну с Финляндией начали в зимнее время, что опасались невозможности применения в этом крае болот и лесных озер тяжелых танков летом. Уж больно грунт тут был везде податливым и топким. Необходим был холод, чтобы проморозить его вглубь на добрые 0,5 метра или больше, что природа привычно для себя, и обеспечила. Теперь же дело оставалось за людьми. Тем временем все очевидцы воздушного боя успокоились, и движение растянувшееся на добрых 3 километра колонны продолжилось. Там впереди новейшим тяжелым танкам Советского Союза предстояло держать свой первый реальный боевой экзамен по преодолению хорошо укрепленной и глубоко эшелонированной вражеской обороны, для чего они, в принципе, и создавались. Вообще из 4 тяжелых танковых дивизий резерва главного командования, в бой против финнов были брошены аж 3, и всем им предстояло разом в 9 местах, как раз по числу тяжелых танковых полков, пробить бреши для стоящих наготове частей и соединений 2 мотострелковых корпусов. Несмотря на полученные предупреждения, никто в командовании РККА не желал отказываться от проверки на практике теории глубокого прорыва. Тем более, что нынешнего противника изначально считали все же не самым умелым, о чем, правда, уже успели пожалеть, поскольку 2 стрелковые дивизии, что действовали с территории Карелии и слишком сильно вырвались вперед, финны умудрились окружить, совершенно отрезав их от снабжения. «Да, да, понял», — схватившись за ларингофон, прокричал командир машины, после чего обратился к своему высокопоставленному пассажиру. «Товарищ генерал-майор танковых войск, Танки 1-го батальона 4-го танкового полка вышли на рубеж развертывания. Через 5 минут будут готовы к началу атаки. Преодолев за первую половину дня всего-то 30 километров пути, они вышли к тому участку укрепрайона, где в крепкой обороне засели части 1-й, 3-й и 5-й пехотных дивизий противника. Именно здесь проходило хорошо обустроенное шоссе, ведущее от Ленинграда к Выборгу, второму по величине и значимости городу Финляндии после Хельсинки. И именно здесь Александр выявил желание лично лицезреть работу экипажей созданных им тяжей. Отлично. Аж прихлопнул ладонями и растер их в предвкушении небывалого зрелища Геркан. Как и было ранее приказано, на рожон не лезем, но я должен видеть в оптику весь ход штурма. Потому выбирайте место наблюдения по своему разумению, товарищ лейтенант. Не стал узурпировать право командира боевой машины управлять ею в бою генерал-майор, одновременно перемещаясь со своего походного места поближе к окулярам перископа, прильнув к которому он собирался отслеживать ход сражения. Как там кто-то когда-то писал в отчете о применении КВ-1 в боях с финнами. Противник бьет снарядами по правому борту нашей машины удар за ударом, как будто сильно бьют кувалдой по борту. По нам бьют, противника нигде не видно. Да, вот что-что, а замаскировали свои огневые точки финны действительно на славу. Впрочем, на славу они и заминировали все вокруг и понавтыкали десятки рядов бетонных надолбов с десятками же рядов колючей проволоки, забросав все пространство между ними гранитными валунами с острыми гранями, которые теоретически могли бы пробить весьма тонкую броню днища танка, повесни пробивающаяся вперед боевая машина на них, но линию, вид на которую открылся Александру, стоило только их Т-34ТН выкатиться из-за очередного небольшого леска, строили явно с прицелом противостояния совсем иным боевым машинам, нежели Т-54. Вот те же Т-26 здесь вряд ли что-то путное могли бы сделать, о чем красноречиво свидетельствовали 7 сиротливо стоявших в поле перед укреплениями подобных машин, причем, явно подбитых и брошенных экипажами. Видать, разведку боем проводили, или же прикрывали расчищавших проходы для танков саперов. Поди сейчас разбери. Ну, давайте, мои хорошие, давайте, не подведите папочку. Выдвинув из корпуса наверх перископическую наблюдательную трубу, пробормотал себе под нос Геркан, как бы упрашивая созданные при его непосредственном участии боевые машины продемонстрировать все, на что они только были способны, и те продемонстрировали, да еще как продемонстрировали. По всей видимости, традиция изрядной экономии на строительстве укреплений являлась интернациональной чертой многих, если не всех, народов мира. Все те огромные железобетонные надолбы, что были призваны остановить любой вражеский танк, принялись рассыпаться в мелкие кусочки от первого же попадания снаряда из орудий Т-54. Причем вели огонь советские танкисты, отнюдь не бетонобойными болванками, а обычными 122 мм фугасами старого, еще царской армии образца, что означало лишь одно: на цементе строители местной оборонительной фортификации изрядно сэкономили или же изрядно украли. За час неторопливой стрельбы 41 танк батальона израсходовал все 40 имевшихся на борту каждого из них снарядов, после чего машины постепенно потянулись назад, под прикрытие леса, а им на смену уже выкатывался прибывший следом 2-й батальон полка, покуда 3-й все еще ожидал своей очереди, отстаиваясь на дороге. Попадись они сейчас на глаза какому-нибудь глазастому вражескому авиационному корректировщику артиллерии, было бы не миновать большой беды. Уж больно скучно стояли на единственной расчищенной от мин дороге советские танки. Но для того и прикрывали их сверху истребители, сменяя друг друга раз в полчаса, чтобы ничего подобного не произошло. Да и тяжелой артиллерии у финнов было не сказать, что сильно много. А та, что все же имелась, по большей части являлась уже совсем устаревшей. Плюс собственная разведывательная, бомбардировочная и штурмовая авиация РККА опять же не сидели без дела, ежедневно выискивая и уничтожая подобные цели. В общем, предписанная экипажам тяжелых танков тактика хоть и была изрядно рисковой, но время экономило немало. А именно что со временем как раз и наступал некоторый напряг, ведь очень большое и очень многомудрое армейское начальство вовсе собиралось потратить на всю войну с северным соседом каких-то 12 дней, и рассчитали ведь как-то. План составили по ежедневному продвижению каждой части, каждого соединения, потрудились. Но вот по факту вышло, что столько дней ушло лишь на преодоление пути до основной оборонительной линии противника. И потому, чтобы прикрыть свои собственные, начавшие подгорать, пятые точки от гнева самого высокого руководства, штабные умы и решили максимально форсировать прорыв финской обороны. Да, звучало это как-то даже глупо, форсировать прорыв крепчайшей обороны. Но, кто же думал в такие моменты о том, как это выглядело со стороны, если речь шла о сохранении собственной шкуры и высокой должности. В общем, генералы были уже советские, а замашки у них остались царские. Простым же работникам войны приходилось лишь брать под козырек, да выполнять, что было велено, и они выполняли. Второй батальон тяжелых танков продолжил ту же монотонную работу по переработке бетонных укреплений обратно в щебень, арматуру, да цементно-песчаную смесь. А следом тем же самым принялся грешить и третий батальон полка. Размеренно, без суеты, под непрекращающимся градом бессильно бьющихся о толстенную танковую броню 37 мм и 75 мм снарядов противника, советские танкисты расширяли и углубляли для себя проход, заодно избавляя пространство впереди от коварного снега. А коварным тот был по той простой причине, что скрывал под собой много всякой гадости. Там были и мины, и гранитные глыбы, и здоровые пни, и даже засыпанные под самый край снегом противотанковые рвы со стороны смотрелись ровным полем. В общем, много было неприятного для танков под устилающими землю снегами. А ныне все это великолепие постепенно открывалось взглядом советских танкистов. И что же в итоге? А в итоге, там, где в иной истории гибли сотнями Т-26 с Т-28, где клали свои жизни в неприносящих успеха атаках тысячи советских бойцов, новейшие тяжелые танки Т-54 прошли, словно раскаленный нож сквозь сливочное масло, прогрызя вражескую оборону на все 90 километров ее глубины за каких-то 6 дней боев. Естественно, действовали они при этом не в одиночку. Как только неуязвимые для вражеского огня танки расправлялись с мешающими продвижению вперед дотами, дзотами и просто пулеметными гнездами или же замаскированными артиллерийскими батареями, вперед, в образовавшийся проход, устремлялась простая смертная пехота, что огнем пистолетов, пулеметов и самозарядных винтовок буквально зачищало вражеские окопы и подземные части разбитых сверху укреплений. Что-что, а перевооружить свою армию на автоматическое оружие СССР сумел наполовину уже к концу 1942 года. Плюс погоды на улице стояли хоть и зимние, но уж точно не те жуткие, 35С и 40С, о которых помнилось Геркану по информации о зимней войне 1939-1940 годов. И потому заранее заботливо подготовленное к зимней эксплуатации вооружение не так уж часто отказывало, позволяя советским бойцам тут и там подавлять противника сосредоточенным автоматическим огнем. Закончилось же все на 25-й день с начала боевых действий, когда советские войска уже успели взять штурмом третью часть Выборга и протянуть щупальца колонн своих войск по направлению к побережью Ботнического залива. Правительство Финляндии, выстраивающее свою непримиримую политическую позицию на основании уверенности неприступности линии Маннергейма, срочно запросило у Москвы начало мирных переговоров, а там, в Кремле, и не возражали. Ведь Сталин вовсе не желал, чтобы многочисленные враги начали сравнивать его с тем же упокоенным ледорубом Троцким, который грезил экспортом революции исключительно насильственным путем и завоеваниями. Но и требования Москвы к Хельсинки отныне были совершенно иные, нежели во время провальных многолетних переговоров. Вот так СССР во второй раз за последние годы продемонстрировал всему миру, что могет. Могет, как быстро расправляться со своими военными противниками, так и откровенно удивлять наличием скрываемых до поры до времени неимоверных военных технологий. Ведь засветившиеся в каких-то просто колоссальных количествах тяжелые танки, непробиваемые вообще ничем, откровенно поразили абсолютно всех, кто находился в теме производства танков и их последующего боевого применения. И потекли мгновенно делегации в Москву, что из Парижа, что из Лондона, что из Берлина с Римом. А что же касалось одного много чего знающего краскома, то он был, пусть не полностью, но все же удовлетворен увиденным. Единственное, терзали его тревожные мысли на тот счет, что все, что в РКК, что в Политбюро, что в СНК, от эйфории подобного триумфа почувствуют себя непобедимыми Гераклами, да встретят новое, гораздо более тяжкое и на порядке более страшное испытание с вовсе спущенными штанами. Отчего, как он закономерно подозревал, лично его впереди ждали многие тяжкие битвы, причем отнюдь не на полях сражений, а в рабочих кабинетах немалого числа высокопоставленных персон, которых предстояло спускать с небес обратно на грешную землю. Один Т-34ТН, а и версия реально существовавшего танка наблюдения Т-26ТН. По сути, бронированное шасси без башни, но с закрытой сверху броней рубкой и оптическими приборами наблюдения, а также со средствами связи. Два СПУ-2, спаренная зенитная пулеметная установка 14,5 мм шаг, АИ. Глава 20. Сотрясатели и потрясатели. Как поездка, Александр Марицеевич. Порядок в танковых войсках, ставший уже привычной в их небольшом коммунальном мирке фразой, поприветствовал возвратившегося из боевой командировки краскома его сосед по квартире. Естественно, на войны инспекторов-то бронетанковых войск РККА постоянно не ездил, но вот по разным городам и весим мотался частенько, проверяя готовность танковых и моторизованных дивизий. Потому совершенно ничего необычного в прозвучавших словах не было. Когда несколько лет назад Геркана признали погибшим, его уютную однокомнатную квартирку, естественно, мгновенно передали стоящей в очереди на жилье семье, каковых в Москве насчитывались тысячи. Потому, после освобождения из-под стражи в 1939 году, вдруг оказалось, что идти-то ему, собственно, и некуда. По адресу былой прописки уже давно проживали совершенно посторонние люди, а никакого иного угла у него не имелось. Но, благо, поспособствовали сверху, и вскоре он стал жителем одной из комнат в семикомнатной коммунальной квартире наряду с тремя старыми большевичками, что помнили Ленина еще совсем молодым пацаненком, семьей инженера со станкостроительного завода и семьей, вот уж была неожиданность, один госсекретаря московского обкома, фактически руководителя Москвы и всей Московской области. Да, как оказалось, даже человек, находящийся на столь высокой должности, был вынужден проживать в коммуналке. Правда, занимая не одну, а целых две комнаты на свою семью в четыре человека. А то, Александр Сергеевич, попробовали бы они у меня хулиганить, безобразие и беспорядки нарушать. Шутливо погрозил в сторону входной двери Александр, начав скидывать с себя слегка припорошенную снегом шинель. Я бы им тут же показал, что тут вам не там, а там вам не здесь. Вообще, когда он впервые понял, с кем именно свела его судьба, поначалу вовсе не поверил. Ну не бывает в жизни подобных совпадений, не бывает. Видать, и вправду приглянулся он самому Сталину, как профессионал своего дела, раз уж его подселили в квартиру, не к кому-нибудь еще, а к Александру Сергеевичу Щербакову. Не просто к высокопоставленному советскому партийному функционеру и чиновнику, а к одному из тех людей, кого Иосиф Виссарионович не первый год натаскивал себе на замену. Вот это был, конечно, поворот. Правда, как знал сам Геркан, его сосед скончается 10 мая 1945 года от сердечного приступа, предварительно совершено загнав себя во время войны. Не поможет даже операция на сердце. И его гроб во время похорон в числе прочих высокопоставленных лиц будет нести лично Сталин. Но ныне этот невысокий, добродушно выглядящий пухлиш в своих извечных очках-велосипедах чувствовал себя не сказать, что сильно плохо. Да, проблем ему на службе более чем хватало. И даже Александр, бывало, подкидывал ему забот, когда, еще будучи начальником танкового главка, вмешивался в работу ряда крупных московских предприятий. Вот только жалоб на сердце он от того никогда не слышал. Хотя во время редких совместных кухонных посиделок за кружкой чая и советовал поберечься. А вы, смотрю, опять не убереглись, вежливо улыбнувшись в ответ на немудреный армейский юмор, прищурился и слегка подался вперед глава Москвы, разглядывая на скуле вернувшегося соседа следы подживающего обморожения. И снова пострадала голова, неодобрительно прицокнул он языком, прекрасно зная, что у краскома имелось даже огнестрельное ранение в эту самую голову, не говоря уже об амнезии. «Как же вы это так, Александр Марицеевич? Нет, я все понимаю, война, но вы же, простите великодушно, не молодой лейтенант, чтобы находиться в самой гуще событий. Вы же ого-го какая величина, вы не поверите, но получил боевое ранение во сне». Аж рассмеялся уместивший верхнюю одежду на вешалке Герканы, присев на имевшийся в прихожей табурет, принялся стягивать с ног сапоги. Разморило, и не заметил, как уснул. А танковая броня, она, знаете ли, насквозь промерзает не хуже всего остального. Прислоняться кожей к ней в мороз вообще не рекомендуется. И вот, извольте видеть результат моей беспечности. Вы спали в танке? Аж как-то мигом округлил глаза изрядно удивленный услышанным пояснением Щербаков. Так танк – это самое безопасное место на передовой. Где же еще прикажете спать зимой, как не в нем или не под ним? Тем более, что мне досталась весьма современная боевая машина с системой подогрева двигателя и боевого отделения. А это, уж поверьте, пока редкость. Всевозможных каталитических и автономных факельных систем прогрева танкового двигателя и залитых в него жидкостей было придумано уже немало. Просто, по какой-то причине, никто до него не додумался включить в систему обогрева еще один небольшой масляный радиатор, расположенный внутри жилой зоны танка. Все лишь заботились о сохранении возможности запуска боевой машины на трескучем морозе, вовсе позабыв о нуждах экипажа. А он еще с момента работы над Т-34 продавил внедрение в боевую машину подобного новшества, которое вдобавок хоть как-то помогало бороться с запотеванием оптики. Вы были на передовой, еще больше, хотя, казалось бы, куда еще, округлил глаза тезка знаменитого русского поэта. Но, вы же инспектор всех бронесил Красной Армии. Кто и как вас туда вообще пустил? А как, по вашему мнению, я должен инспектировать воюющие войска? Сидя в штабе армии за 40 километров от передовой, так оттуда, доложу я вам, дорогой Александр Сергеевич, ничего не видно. С кряхтением стянув сапоги, развел руками все так же сидящий на табурете Александр. А я, как вы верно указали, инспектор, я обязан видеть все своими собственными глазами, щупать все своими собственными руками и ощущать все своей собственной ЗКХМ. В общем, ощущать все то же самое, что ощущают рядовые танкисты. И все это делать для того, чтобы четко понимать, как их реальные нужды, так и возможности техники. А иначе, грош мне цена, как инспектору. Похвально, только и смог что сказать тот в ответ, после чего отхлебнул из удерживаемой все это время в руке кружки глоток горячего чая. И вы это, Александр Марицеевич, давайте-ка чайку со мной попьете. После прохлады вечерней улицы, самое то, слегка приподнял он свою исходящую паром кружку, как бы в качестве надежного аргумента. А я меж тем супругу попрошу спирта принести, будем вашу боевую рану протирать. При обморожениях протирка спиртом пострадавшего участка кожи, самое то, знаете ли, главное, не перепутать его со своим желудком. Хитро подмигнув, усмехнулся Щербаков. А чтобы точно ничего не перепутать, еще и коньячка к чайку прихватим. А, как вам идея? Как минимум, она заслуживает вдумчивого изучения с моей стороны. Согласно кивнул Геркан. Но прежде чуть приведу себя в порядок, указал он на свои слегка попахивающие отнюдь не розами портянки. А то ведь я только-только с поезда жду. Коротко ответил Александр Сергеевич и, отсалютовав кружкой, направился к двери своей комнаты. И точно таким же коротким, но емким, словом можно было охарактеризовать то, что иносказательно ответил нарком иностранных дел СССР своим зарубежным коллегам насчет позиции Советского Союза в конве завоевательного похода Германии по странам Европы. А там у Третьего Рейха дела шли не столь хорошо, как это было в несколько иной истории мира. И слишком скорый, слишком неподготовленный, но продавленный лично Гитлером рывок на Запад сразу же после завоевания Польши, и встретившая вермахт осенняя распутица, и лучшая готовность французских войск к войне, и многие иные факторы привели к тому, что немецкие части смогли относительно быстро расправиться лишь с армиями небольших и слабых стран. Чуть менее месяца ушло у них на все про все, чтобы вокруг не осталось вообще никого, кто мог бы как-то помешать в разборках с Францией. Разве что в Норвегии еще держался экспедиционный корпус англичан. Но вот сама Третья Республика уже смогла встретить завоевателей не только с лякотью полей и мерзкой дождливой непогодой. На протяжении трех последних лет Париж действительно очень активно готовился к противостоянию, которое уже не представлялось возможным спустить на тормозах. И это драгоценное время было потрачено отнюдь не впустую. Все пилоты ВВС пересели на современные самолеты, что, впрочем, все равно уступали по своим характеристикам немецким аналогам. Танковые части разрослись аж вдвое, до 6000 относительно современных машин, не считая еще 1000 боеготовых старичков Рено и ФТ-17. Правда, с вооружением большей части данных танков дела обстояли все так же откровенно паршиво. Короткоствольные 37 мм и 47 мм пушечки обладали околонулевым эффектом в деле борьбы с пехотой и вряд ли могли нанести хоть какой-то урон изрядно прибавившим в толщине брони немецким танкам. Но последний недостаток был частично компенсирован значительным пополнением в семействе орудий ПТО. На смену морально устаревшим 25 мм пушечонкам, пришли самые тяжелые и почти самые мощные из всех существующих в мире легких противотанковых пушек. Так 47 мм противотанковое орудие Пюта образца 1937 года, хоть и превосходило по своему весу советскую 45 мм пушку аж вдвое, но и способности по бронепробитию демонстрировала почти вдвое более высокие. В общем, стала эта пушка той еще головной болью для всех немецких танкистов, поскольку била даже в лоб абсолютно все их танки за исключением Т-4 последней серии F-2 с его 80 мм лобовой броней. Всю осень и половину зимы французы отчаянно сражались, порой нанося немцам ну очень тяжелые поражения. Так практически полностью были уничтожены две танковые дивизии корпуса Германа Гота, что рывком вперед попытались отрезать пути отступления из Бельгии 2-9 французских армий, но сами оказались под фланговым ударом 300 французских тяжелых танков Чар-Б1 из состава 1-й армии. По причине отсутствия подавляющего превосходства в воздухе немецкой авиации, эти стальные тяжеловесы сумели добраться до врага, не понеся в пути катастрофических потерь, и после наяву продемонстрировали немцам, что броня у танка обязана быть толстой. Беда дивизии под командованием Гота заключалась в том, что ему спихнули практически все чешские легкие танки, что имелись в вермахте, а их 37 мм пушки и 15-25 мм брони никак не способствовали одержанию верха над лучшими французскими машинами. Но даже Чар-Б1 не шли ни в какое сравнение с теми монстрами, что обрушили советские войска на оборону финнов. И именно насчет возможности поставки данных танков, а также самолетов и артиллерии, прибыли договариваться французские военные и политики в самом начале января 1943 года, а вместе с ними в Москву приехали испанцы, которым ну очень сильно не нравилось постепенное продвижение немецких войск по французской территории прямо к их границам. Ох, как тут засуетились немцы. Не прошло и двух дней с начала франко-советских переговоров, как весьма высокопоставленные представители Третьего рейха мигом примчались уверять правительство СССР, что все зависшие по какой-то непонятной причине поставки советских заказов будут выполнены в самые кратчайшие сроки. Зря что ли советская сторона специально ознакомила посла Германии в Советском Союзе о ходе проводимых переговоров, больно уж наглеть стали немцы, как в плане своих требований по поставкам все большего количества ресурсов, так и в плане срыва или же затягивания отгрузок станков и прочего оборудования. Да, хоть торговое соглашение между Берлином и Москвой было заключено свыше года назад, немцы отнюдь не спешили выполнять свою сторону договора, во всяком случае, в требуемом объеме. Вот и начался шантаж со стороны Советов, причем, разом всех заинтересованных стран. Что-что, а влезать в дрязги европейцев в политбюро ЦК ВКПб не желали совершенно. Желали отсидеться в стороне, да по максимуму урвать свое, раз уж появилась такая возможность. И никакие жалостливые мольбы со стороны тех же испанцев не тронули сердца советских руководителей. Как было сказано в замечательном произведении «12 стульев» утром, деньги, вечером, стулья. А чтобы немцы начали максимально активно чесаться со своими просроченными поставками, французской делегации помпезно продемонстрировали то, что советской стороне было не жалко продать за золото. Ведь французский франк в складывающейся ситуации не стоил ровным счетом ничего, не говоря уже о всяких там кредитных обязательствах. Правда, даже то, что французы согласились таки оплатить звонкой золотой монетой, в конечном счете, к ним в руки не попало. Как только грунт оказался достаточно хорошо подморожен, немецкие танковые и моторизованные дивизии, переставшие тонуть в раскисших полях, рванули вперед, буквально разрывая французскую оборону на клочки и после гася отдельные образовавшиеся очаги сопротивления. Да так разошлись, что к концу марта уже все было кончено, Франция капитулировала, а остатки ее войск ушли на испанскую территорию, где были интернированы. Однако их поражение до начала поставок заказанного в СССР оружия позволило Геркану протащить на вооружение РККАТО, что армии действительно было не лишнее иметь, но прежде тормозилась ГАУ. На Красную площадь выезжают самоходные артиллерийские установки 15-й артиллерийской бригады противотанковой обороны. Разнесся по округе уже привычный многим голос Левитана, который, начиная 1935 года, комментировал все проходящие в столице военные парады. Обладая высокой скоростью хода и отменной проходимостью, они способны совершать быстрые марши и в минимально короткие сроки оказываться на танкоопасных направлениях. Наблюдавший за прохождением одной колонны войск за другой, Александр Марицеевич Геркан улыбался. Одной из главных бед Красной Армии в начале Великой Отечественной войны были прорывы германских танковых и моторизованных соединений, которые оказывалось некому парировать. Точнее, не просто парировать, а делать это действительно эффективно, с нанесением противнику тяжелых потерь. Слишком уж мало к 22 июня 1941 года было создано воинских формирований, подобных ныне проходящему перед его глазами. Да и подвижный состав тех соединений оставлял желать много лучшего. Слишком тихоходные и не имеющие бронирования артиллерийские тягачи типа СТЗ-5 или СТЗ-2, построенные на основе сельскохозяйственных тракторов, становились легкой мишенью для вражеской авиации еще на маршах. Что он и постарался изменить, предложив создать для французов самоходку на шасси полугусеничного БТР, тем самым полностью повторив американский аналог САУ-Т-12. Только, вместо старой дивизионной трехдюймовки, в советскую машину с его подачи уместили 76 мм зенитные пушки Лендера, слишком устаревшие для ведения действенного зенитного огня, но обладающие полуавтоматическим затвором и поглощающие унитары от дивизионки 1902-30 года. Они заиграли новыми красками в качестве тяжелых орудий ПТО, а родные зенитные тумбы позволяли устанавливать их в имеющиеся БТРы с самыми минимальными доработками, что экономило, как деньги, так и время. Всего в СССР сохранилось чуть более 1500 подобных зенитных пушек, которые все и отдали с барского плеча на исполнение французского заказа. А после поражения Франции, пустили получившиеся САУ на формирование своих дополнительных противотанковых соединений. Аж 10 дополнительных полков ПТО по 48 машин в каждом. И ныне разворачивали данные полки в бригады, позволяя им обрастать мясом из всевозможных вспомогательных подразделений. Вообще, организованный в Москве 1 мая 1943 года военный парад поражал воображение. Никогда прежде древние стены Кремля еще не видели прохода столь огромного количества войск и боевой техники. Да, в этот раз никогда не стеснявшийся хвастаться мощью своей армии Советский Союз превзошел самого себя. Шило из мешка, что называется, все равно уже вывалилось на всеобщее обозрение. Больно уж много панических криков разлетелось по всему миру из Хельсинки в декабре прошедшего года. Вот в политбюро ЦК ВКПб и приняли решение не просто похвастаться перед иностранными дипломатами да всевозможными военными атташе своей новейшей техникой, а буквально огорошить всех ее подавляющей мощью и количеством. Но не просто для того, чтобы исключительно прихвастнуть, а дабы напугать. Напугать до мокрых и дурно пахнущих штанишек всех и каждого, кто только мог подумать о возможности нападения на СССР. Ведь тех же французов немцы уже совершенно разгромили. И ныне в Берлине должны были решать, куда им дальше двигаться, на запад или на восток. Ведь месяц май так-то являлся лучшим временем для начала летней военной кампании против любого противника. Вот понимавший все это дело Сталин и принял ко вниманию предложение Геркана организовать подобный подавляющий демонстрируемой мощью показ войск, дабы подвигнуть Третий Рейх потратить этот год на бодание с англичанами. Заодно это позволило бы изрядно проредить набравшиеся боевого опыта авиационные полки Люфтваффе. Ведь в случае начала битвы за Британию, подавляющее большинство немецких сбитых летчиков должны были либо попасть в плен к англичанам, либо пойти на корм рыбам в Ла-Манше. И то, советскую сторону устраивало бы более чем, поскольку на смену старым опытным ветеранам пришли бы необстрелянные новички. Правда, испанцев было жалко. Стоило только французам капитулировать, как немцы, не будь дураками, заявили о постоянных вылазках якобы интернированных французских войск с территории Испании, да и ввели на Пиренейский полуостров свои армии, причем не в одиночку, а вместе с итальянцами. Тем самым добившись таки своего, испанские ресурсы и промышленность достались фашистской военной машине. Не помогло сопротивление не остававшихся в Испании французских частей, которые никто не собирался разоружать, прекрасно понимая, к чему все катится, ни самих испанцев, чьи вооруженные силы хоть и обладали весьма солидным опытом боевых действий, опять успели совершенно устареть. Ну не имелось у погрязшей в огромных долгах республики возможности перевооружить свою армию, авиацию и флот на что-то современное. Вот и летали на тех же И-15 С-16, да ездили на Т-26 с редкими Т-24, а потому и продержались каких-то 3 недели. Тем более что в тылах мгновенно начали поднимать голову сохранившиеся многочисленные сторонники франкистов. и на сей раз оказывать помощь Мадриду никто не спешил, как, очень вероятно, втайне сильно надеялись на то англичане, ведь это позволило бы Лондону втянуть Москву в терзающую Европу войну и сохранить контроль над Гибралтарским проливом. Единственное, по договоренности советского руководства с Римом и Берлином советские суда и корабли обеспечили эвакуацию нескольких сотен тысяч беженцев и военных, из числа тех, кого точно ждала смерть под оккупацией страны фашистами, дореквизировали в уплату части долга республиканского правительства оба относительно современных легких крейсера с дюжиной эсминцев, то есть забрали себе практически все, что оставалось на плаву от испанского флота. Исход тогда, конечно, случился почище, чем оставление белыми Крыма. Не обошлось без жертв и провокаций, но дело было сделано, и ныне республиканское испанское правительство в изгнании также жадно наблюдало за демонстрацией реальной силы. Ведь только эта самая сила и была отныне способна вернуть им их страну и положение в обществе. Естественно, сперва прошли бойцы тех стрелковых и воздушно-десантных дивизий, что принимали непосредственное участие в зимней войне. Прошли, не просто чеканя шаг отработанными до автоматизма синхронными движениями и блестя новенькими медалями да орденами. Помимо всего прочего, они наглядно демонстрировали зрителям поголовное оснащение пехоты самозарядным скорострельным оружием, ручными пулеметами ДП-27, винтовками СВТ-40 и пистолетами-пулеметами ППШ-39. Ни одной винтовки или же карабина Мосина в их руках красноармейцев не имелось. Более того, такая ситуация действительно сложилась в Красной армии. Свыше 2 миллионов СВТ-40 и свыше 4 миллионов ППШ-39, произведенных советской промышленностью, позволили убрать на склады мобилизационного резерва вообще все старые болтовки, за исключением снайперских версий. Следом за ними была продемонстрирована все возрастающая мощь мотострелковых подразделений, для чего, правда, пришлось собрать новейшие БТРы и зенитные установки на их шасси чуть ли не со всей армии. Зато чуть более 2000 подобных машин смогли вместить в себя полнокровную дивизию. И, главное, ни одного грузовика не затесалось в их ряды, чем демонстрировался солидный рост всей советской промышленности, развившийся настолько, что в плане перемещения войск оказалось возможным перейти с простых гражданских грузовиков на специализированную технику, тогда как никто из европейцев позволить себе подобного не мог, и пусть даже это была откровенная показуха, вышла она действительно на славу. А теперь по Красной площади пройдут тяжелые танки прорыва Т-54. Под аккомпанемент разносящегося в воздухе гула сотен мощных двигателей и проходящую по земле дрожь, порождаемую сотнями тронувшихся с места тяжелых бронированных машин, продолжил вещать своим мощным голосом Юрий Левитан. Свыше 1500 подобных танков менее полугода назад играючи прорвали оборонительную линию Маннергейма, считавшуюся прежде совершенно неприступной. Стойко выдержав обстрелы из сотен вражеских орудий, ни один из этих танков не был подбит врагом. Правда, о том, что под полсотни машин подорвались на минах и фугасах, а после их, матерясь на все леса суами, вытягивали, где двойкой, а где и тройкой сцепленных цугом танковых тягачей, было благоразумно не донесено до обывателей и гостей. Естественно, дабы не подрывать веру в советское оружие, возглавляет же колонну новейший советский сверхтяжелый танк прорыва, Т-121, массой в 95 тонн. Это квинтэссенция советского инженерного гения, этот сильнейший в мире танк, имеет лобовую броню толщиной 250 мм, бортовую броню в 200 мм, оснащен дизельным двигателем мощностью в 1000 лошадиных сил и вооружен корабельной 130 мм пушкой. Он в одиночку способен уничтожить целый батальон любых других танков любой армии мира. И это, товарищи, уже не будущее, это, товарищи, настоящие нашей доблестной Красной армии. Ура, товарищи, ура! Под многоголосый полнящийся неистовым восторгом рев толпы мимо мавзолея прополз тот самый Т-120. На демонстрации этой экспериментальной машины в свое время также настоял Геркан, требуя при этом значительно завысить все характеристики данного танка, чтобы нанести практически смертельный удар по одному из грехов, свойственных Адольфу Гитлеру, под тщеславию. Ну не мог тот не отреагировать как-либо иначе на появление у СССР подобных стальных гигантов, кроме как заказать срочную разработку и постройку сотен, если не тысяч своих таких же боевых машин, что, несомненно, сорвало бы программу поставки в войска тех же массовых Т-3 и Т-4. Недаром в том будущем, о котором у Александра имелись воспоминания, Еще в середине войны у немцев начались работы по созданию танка «Маус» весом в 175-200 тонн. Причем два штуки даже построили в металле. И, чем черт не шутит, возможно, они даже начали бы строить монструозный 1000-тонный танк береговой обороны конструкции «Гротте». Того самого «Гротте», что в далеком 1930 году был создателем советского танка «ТГ-1», откуда Герконом и Ка были позаимствованы ряд идей, реализованных в Т-24. «Бог мой», — едва слышно прошептал себе под нос генерал-полковник Хайнц Гудериан II, внимательно рассматривая выкатившегося на всеобщее обозрение стального зверя, под гусеницами которого местами даже начал крошиться гранит брусчатки. «Это есть смерть, это сама смерть, воплощенная в металле, смерть, что ведет за собой своих апостолов», — перевел он свой взгляд на накатывающие следом волны Т-54, которые все не заканчивались и не заканчивались, будто ходили по кругу, столь много их оказалось пригнано для участия в параде. Один Т-120, танк АИ, самый ближайший реальный аналог, ИС-7, два Хайнц Вильгельм Гудериан, немецкий военачальник и нацистский государственный деятель, военный теоретик, генерал-полковник, 1940, главный инспектор бронетанковых войск Вермахта, 1943-1944, начальник генерального штаба сухопутных войск, 1944-1945, эпилог. Ха-ха-ха-ха-ха, вновь откровенно ухахатывается генерал-майор, утирая рукой выступившие на глаза слезы. Только теперь, должно быть, с обоих, из профессора, из подопытного. Нет, ну он у вас точно какой-то бракованный. Да не бракованный он. Хотя, кто знает, как имеющееся заболевание влияет на его персональное восприятие информации, только и смог, что устало отмахнуться от представителя заказчика ученый, которому в очередной раз утерли нос, хоть в этот раз и относительно частично. Просто, никто не мог предположить, что заложенная им самим гипнопрограмма, не сумев раскрыть новые архивы информации о будущем, примется заполнять его голову данными о прошлом. Мы ведь не стирали ему память полностью, а просто временно заблокировали. Плюс новый ассистент не знал об этом совершенно, отчего и снял все ранее установленные жесткие блокировки, благодаря которым испытуемый сам никак не мог бы ничего вспомнить, и с кем только приходится работать. Посетовал руководитель проекта на несознательность молодого поколения работников науки, кои лезут своими шаловливыми ручками, куда не следует. И многое он успел вспомнить о своем прошлом, закончив расправляться с выступившей на глаза влагой, серьезно поинтересовался военный, вовсе пропустив мимо ушей стенание собеседника. «Если вы переживаете, что он теперь знает о нас и вообще о данном эксперименте, то не стоит. Мы, наконец, вычислили, что данные ему каждый раз подгружаются за 5-летний срок. И это был разумный ход. Большее количество информации, поступившее в мозг за столь короткий промежуток времени сеанса, вполне могло бы привести к непоправимым последствиям, вплоть до инсульта», — поспешил объясниться профессор. «Просто в этот раз о будущем он не узнает ровным счетом ничего. Но вот об этом 5-летнем временном промежутке из своего прошлого будет помнить все столь хорошо, как будто это происходило с ним вчера. В общем, головная боль ему вновь обеспечена знатная. Или же мы можем вмешаться и снова заблокировать ему всю память с момента попадания. Сделать? Нет. Пусть остается все, как есть», — покачал головой генерал-майор. «Нам также будет очень интересно узнать, как у людей с таким психологическим портретом начнет работать логика принятия решения в столь непростой ситуации. Он ведь, как я понимаю, вспомнит о существовании своей семьи и будет вынужден сделать выбор между ними и своим новым положением в обществе, а также воинским долгом перед страной. Нам ведь тоже по долгу службы зачастую приходится принимать ну очень непростые решения, и далеко не все на это способны изначально. Потому, если это окажется возможным развивать таким вот образом», — кивнул он в сторону изображения капсулы с запертым внутри мужчиной, — «нам это тоже будет интересно исследовать. Что же, тем лучше», — незаметно выдохнул ученый. «Все же игры с памятью и здоровому человеку не идут на пользу, а у нас тут вовсе без 5 минут покойник. Потому, чем меньше наше воздействие, тем лучше. Хотя, все равно это был его последний сеанс, ведь в следующий раз он непременно вспомнит все это», — развел руками по сторонам профессор в ответ на вопросительный взгляд визитера. «У него как раз лишний год памяти образовался, место которого прежде было забито нашими 3 подарками, так что точно вспомнит. Потому и говорю, что сеанс последний. Если только вы не дадите санкцию на открытие его архивов о будущем, тогда еще на 2, а то и на 3 обновления его еще хватит, но не более того. Посмотрим, не сказав ни да, ни нет, ответил представитель заказчика, лишь кинув еще один ленивый взгляд на висящее перед глазами изображение капсулы.